Глава 5. Гаражами, куда Максимка со своими собутыльниками цыганский москвич отвез, оказался гаражный кооператив на улице Орбитальной, в самом конце Северного района. Длинные ряды железных конструкций, как будто микропоселение внутри города, обитель местных мужиков, где они торчали целыми днями напролет, побухивая и ковыряясь в своих железных конях, резались в карты и изливали друг другу душу, жалуясь под пивко на стервозных жен и самодуров начальников. Муха про кооператив был в курсе, сел за руль девятки и повез нас туда. Как только я ему название сказал, рассвет. «Слышь, боец, а у тебя там чё, знакомые какие?» – поинтересовался он, выезжая на улицу космонавтов. «Да есть один товарищ, вроде как у него в рассвете кенты тачками занимаются», – пояснил я. Мы доехали до кольцевого перекрестка, за которым улица космонавтов заканчивалась, и начиналась та самая орбитальная. «И чё, кто их крышует?» – заинтересовался Муха. «Я чё-то первый раз по такому автосервису слышу». «А ты с какой целью интересуешься?» Не стал спешить с ответом я. Явно у Мухи к сервису был какой-то интерес. «Не, чё ты напрягаешься сразу? Так любопытно!» Бандит плечами пожал. Ну и объяснил свой интерес. Просто Демид Игоревич к нему присматривался. Шерстил, но ни о каких мастерских не рассказывал. Иначе мы бы давно под крышу местных умельцев поставили. «Ну вот узнаем, что к чему. Долго ещё ехать-то?» «Вон, видишь перекресток? За ним направо сразу, считай, приехали». Проезжающий нам навстречу автомобиль вдруг дальним светом поморгал. «Слышь, Муха, ты притормози, малёха, а то там обычно на перекрестке легавые стоят», – встрепенулся Рябой. «Дельное замечание. Девятка-то у нас пулями изрешечённая, могла заинтересовать гаишников, а водила, который нам навстречу ехал, явно о ментах предупреждал. В моей прошлой жизни это уже кануло в небытие. Хочешь знать, где посты да камеры? Загружай навигатор да прикупи антирадар». «Блин, точняк!» Муха начал притормаживать. «Боец, по-братски глянь, а! Видно легавых? С твоей стороны лучше видать!» Я чуть приподнялся с сиденья, дабы обзор поширше сделать. За перекресток заглянул. Нету никого, но стоило чуть внимательнее приглядеться, я сразу увидел ментов. «Стоят!» – прокомментировал я. Гаишники действительно были тут как тут. Встали еще так хитро, чтобы не видел никто. Сразу за ларьком, что торчал, как гриб, прямо на перекрестке. Засаду импровизированную устроили. «Вот блин, козлы!» Смачно плюнул в окно Муха. «Во дворы сворачивай, выйдем?» «Да хрен его знает!» Поехали мы вдоль девятиэтажных панелек, чтобы перекресток объехать. Встречаться снова с гаишниками желания не было. Муха не стал особо сбрасывать скорость, благо никаких лежачих полицейских во дворах еще не было, и долго не будет. И мы быстро прошмыгнули дворами к дороге, пересекающей орбитальную на перекрестке. Пару раз я чуть головой в крышу не улетел, когда девятка на яму натыкалась. Даже от греха подальше пристегнуться решил. А в одном из дворов Муха начал истерично сигналить двум молодым пацанам, которые у подъезда о чем-то базарили. Стояли-то они прямо на дороге и мешали проезду. «Свалили нахрен фраера!» Пацаны обернулись, хотели в ответ газануть, но, увидев изрешеченную пулями бывалую девятку, сразу передумали. Еще и Муха такой весь из себя приблотненный, без майки, в кепке, одной рукой за руль держится, второй сигаретой в окно торчит, на пальце кольцо кладбищенских. Я выговаривать своему подельнику не стал прирябом, такие вещи надо с глазу на глаз, но наперед обязательно обсудим, как себя вести на людях надо. А если пацаны к другой группировке принадлежат? Если гордые и на такие наезды реагируют жестко? Мне же проблемы на ровном месте были ни к селу, ни к городу. Сейчас я просто ограничился строгим взглядом на Муху. «Чё, боец, с какого перепугу они посреди дороги стоят?» И того, потрясшись на кочках латаного-перелатанного асфальта, мы подъехали к гаражному кооперативу. На въезде ждала будка со шлагбаумом самопальным, в которой сидел сторож. Пожилой мужик, завидев нас, из будки высунулся. «Вы куда, молодые люди?» – спросил он. «На Кудыкину гору!» – фыркнул Рябой с заднего сиденья, выглядывая из окна. «Пропуск!» – промямлил дед, хотя похоже, что сам уже понял, что просить у нас какие-либо бумажки – не лучшая затея. «Слышь, дед, не мороси, открывай, а то я сейчас выйду из машины и либо тебя, либо шлагбаум сломаю!» – гоготнул Муха. Сторож больше вопросов задавать не стал. Поднял шлагбаум, наш автомобиль в кооператив пропуская. Но судя по тому, как он внимательно на нашу девятку пялился, номера старик решил запомнить на всякий пожарный. Обломится, номера мы сразу сняли, чтобы не светиться. Они наверняка уже во всех ориентировках ментовских засвечены. «Чё, боец, куда дальше ехать?» «Сейчас узнаем». Я высунулся в окно. «Э, окликнул одного мужичка, который в своем запоре рядом с открытым гаражом ковырялся. Мужик обернулся, лицо такое блаженное, но как девятку увидел, так как-то сразу погрустнел. «Мужик, где тут автосервис?» «Прямо до упора, потом направо и снова до упора», – проблеял он. Вообще, конечно, бандиты в 90-х на люд простое тягостное впечатление производили. И с такими типами простой народ предпочитал не связываться, неадекватными считали. Что, кстати, тот же Муха успешно подтверждал своим поведением. «Слышь, мужик, а чё у тебя за маффин такой?» Муха уставился на магнитофон хозяина гаража, который тот поставил на полку, приколоченную к распахнутой воротине. Я понял, в какую сторону ветер дует, и кулаком троглодита в плечо ткнул. «Поехали давай. Куда там, до упора?» «До упора», – закивал хозяин гаража, у которого на лбу аж испарина проступила. Муха явно расстроился, что я ему дело обломал, но нажал на газ. До конца ряда доехали, направо повернули. А там я уже и сам увидел в конце нужный гараж. Возле него, собственно, как раз и стоял цыганский москвич, в котором уже какой-то молодец ковырялся. Вернее, молодцев было несколько, но остальные заняли досуг тем, что накрыли прямо на багажнике тачки поляну. Газетка постелена, водочка стоит со стопочками, разносол и сало ломтями с прожилками. «Туда, что ли?» – спросил Муха. «Угу», – подтвердил я. «Нет бы как нормальный водила, гаражам взять, тихо, мирно припарковаться». Муха начал давить на клаксон, газу поддал и поехал прямо на мужиков, которые стопки в руки взяли, и среди них мой знакомый алкаш. Естественно, мужики струхнули, мало ли какой дебил обдолбанный за рулем девятки, по сторонам брызнули, водку из стопок разливая. А Муха в полное горло хохоча резко затормозил в паре метров от москвича. «Ты чё творишь?» – вызверился я. «Ладно, я просто прикалываюсь». И с этими словами мотор девятки заглушил и вышел из тачки. Мы с Рябым тоже, малость прифигевши, следом вышли. «Здорово, слесаря!» – поздоровался я как можно дружелюбнее, видя, что мужики явно струхнули. Тот, кто под капотом лазил, аж головой ударился. Теперь вот стоял, макушку натирал. Первый алкаш встрепенулся, взгляд сфокусировал, уставился на меня, узнал. «О, боец!» – воскликнул он и даже обниматься ко мне полез. «Какими судьбами?» «Макс мне шепнул, что вы с мужиками тут тачки ремонтируете». «Есть такое!» Понимая, что мы знакомы, остальные слесаря расслабились. Что-то под нос тихо бурчали. Мол, водку жалко. Чтобы впечатление о себе исправить, я с каждым за руку поздоровался. Муха и Рябой уже пошли оглядываться, что за сервис, как все устроено. Видать, клинья подбивали, чтобы предложить начальству своему работяг здешних под крышу определить. Профдеформация у моих подельников, куда ни пойди, а везде бабки, крыша, рэкет. Кстати, посмотреть было на что. Гараж у слесарей был далеко не один. Я сразу приметил, что помимо гаража с ямой, у которого москвич стоял, есть еще три железных короба. Из одного краской резко воняло, стоило чуть ближе подойти. Это значит малярка. Другой с верстаком слесарным. В третьем гараже ящики с запчастями стоят. Не, чего душой кривить, хорошо мужики организовались по уму. Считай собственное предприятие, пусть и кустарное. С кем переговорить по тачке? Наконец поинтересовался я. Да вот, Ильич, кивнул алкаш на одного из слесарей. Что надо? Сразу отреагировал тот, которого представили Ильичом. Пузатый, как таракан в комбинезоне, руки черные от мазута и до сих пор стопку с водкой держит, так и не выпитой. Я кивком Ильича к себе подозвал, поближе к девятке. Тот подошел. Мне бы подшаманить, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть. Я показал механику отверстие от пуль, разбитое заднее стекло с фарами, такое же расколошмаченное боковое зеркало. Возьмешься? Слесарь походил вокруг тачки, ущерб оценивая, а заодно взвешивая предстоящий фронт работ. Добравшись до отверстия от пуль, на меня зыркнул, зачем-то туда попытался палец сунуть, покивал с умным видом, касаясь черными от мазута пальцами подбородка. «Когда надо сделать?» «Сейчас», – улыбнулся я. «Поможешь?» Мужик на меня глаза вытаращил. «Вот даешь, тут работа на неделю, а у меня еще москвич», – возмутился он. «Чего тогда спрашиваешь, когда надо?» Я похлопал слесаря по плечу, желая подбодрить. «Но сделать надо сегодня, тут без вариантов, тем более вон в гараже у умельцев полно запчастей, ящиками стоят. Наверняка запчасти от девятки тоже найдутся. Вечером тачку заберем», – резюмировал я. Слесарь помялся, да согласился. «Стекла только заднего нет, дружище», – вздохнул он. «Хочешь, тебе временно фанерку какую поставлю? Так поездишь, а через пару дней заскочишь и поменяем». «Ну, фанерку так фанерку, не обломаемся», – я согласился. Слесарь сразу попытался свою выгоду найти. «Слушай, мужик, ну это же мне все заказы отменять, тобой только заниматься. При таком раскладе чуть подороже выйдет сумма за работы». Осторожно начал прощупывать он. В этот момент как раз вернулись Муха и Рябой, закончившие осмотр кустарной мастерской. Мужик даже сумму не успел назвать, когда Муха вклинился в наш разговор. «Э, при таком раскладе, блин!» Бандит принялся костяшками пальцев щелкать. «Ты, оказывается, тут целый бизнес провернул, а мзду кому платишь?» «Какую мзду?» Включил дурачка нелегальный предприниматель. «Обычно», – прищурился Муха, потирая кулаки. «Никому не плачу», – честно признался мужик, немного сникнув. «Крыша тебе нужна», – подключился Рябой. «Кто мы, знаешь?» «Кладбищенский», – проявил дюжую осведомленность слесарь, только скользнув глазами по кольцу бандитов, а потом тихо добавил. «Без крыши обойдусь, не протекает». Муха хмыкнул, башкой замотал, подошел к москвичу и взял лежавший рядом с открытым капотом молоток. Принялся им по ладони постукивать. «Так протечет, погоду пасмурную предсказывают», – улыбнулся он хищно. Слесарю эта сцена не по душе пришлась, но надо ему должное отдать. Мужик мяться не стал, смотрел прямо в глаза бандиту. Что-то мне подсказывает, что дядька этот не промах и наверняка имел дела с криминалом до этого. «Короче, слесарек, к вечеру делаешь нам тачку в счет будущих побед, а там уже дальше чё как отдельно решим», – выдал Муха. «Самостоятельный, блин». Хозяин мастерской промолчал, может и хотел что-то сказать, но не успел. Я посчитал нужным вмешаться. Подошел к Мухе, приобнял его за плечи и в стороночку отвел, дабы один на один перетереть. «Брат, ты давай велосипед не придумывай. Мужик честный, нечего его кидать на бабки с порога», – объяснил я бандиту. «Зауру завтра о точке новой расскажем, а там, ставить его на бабки или нет, не нам решать». «Чё не нам-то?» – от души возмутился Муха. «Он тут бабки в своих гаражах лопатой гребет, а делиться не делится». «Ну вот Заур и скажет, с кем и сколько, лады. А пока сколько мастер скажет, столько заплатим. Ты же хочешь, чтобы нам тачку к вечеру сделали? Вот и я тоже хочу». Мой помощничек, видимо, вспомнил, как грозен был Заур из-за тачки, и немного примолк. «Вот хрен его знает, я бы его присанул», – произнес Муха уже не так решительно, затылок поскреб, задумчиво оглядывая гаражи мастерской. «Скажут присануть, присанем. Сейчас же не будем самоуправством заниматься», – заключил я. «Как скажешь, брат». Тут он вдруг хитро прищурился. «А если Заур предъявит, что это мы чинилу сразу на бабки не поставили?» «Вот когда спросит, тогда я и отвечу». Мухе было нечего возразить. С моими аргументами он согласился. Я же не хотел слесаря напрягать с порога. Мужик простой, у него по жизни без крышевания проблем хватает. Не от хорошей доли в мазуте ковыряется. Кладбищенские же и без его подгона проживут. Так что рассказывать Зауру об этом кустарном сервисе на самом деле я вовсе не собирался. Слесарь уже свистнул своих ребят к девятке. Проводил своеобразную летучку. С какой стороны к тачке подойти? Как начать, да чем закончить? По-любому наш разговор с Мухой слышал, потому что расслабился сразу, пронесло. «Во сколько приходить-то за тачкой?» – уточнил я. «Часиком к восьми закончим». На то мы порешали. По сути, нас с пацанами здесь уже ничего не держало. Я хотел им предложить пойти какую-нибудь кафешку найти поблизости, дабы брюхо набить, а то жрать больно охота. Но задержался, заинтересовался москвичом, который, судя по всему, умельцы решили разобрать на запчасти. По крайней мере, решили двигатель снять. Я подошел ближе, на работу взглянул и быстро смекнул, чем на самом деле слесаря тут занимаются. Из инструмента, что оставил слесарь, ковырявшийся в москвиче, тут лежали цифры, там же кучка шарошек разной формы. Хе-хе, вот тебе и криминал. Недалеко тут от моих пацанов ушли. Болванки клейма забрякали под моими пальцами. На бабки, может, никого народ здесь не ставит, но, судя по тому, что я вижу, обувают по-черному. Номер двигателя мастера перебивали и явно делали такое не впервые. Похоже, хотели москвич не на запчасти разобрать, а лоху первому попавшемуся толкнуть. Вот тебе и честные труженики. Молодцы ребята и по-любому по ушам ездят, что самостоятельные. Такие спецы могут в будущем пригодиться, поэтому я решил намотать на ус, заодно к себе этого самого Ильича подозвал. «Номер перебиваете?» – спросил я у него в лоб. «Перебиваем», – спокойно кивнул тот. Вот чем мне этот мужик импонировал, так это своей прямолинейностью. Не юлит, не ищет обходные пути, а говорит все прямо. И как долго вот так номер перебить? Смотря что за машина. На классике или вот в таких москвичах код невозможно перебить без демонтажа. С девяткой, как у вас, попроще гораздо. Если в иномарке надо, так вообще одним днем справляемся. Клиенты есть? Не. Я сделал вид, что не замечаю подвоха. Клиенты у него наверняка были, и немало, потому что услуга по нынешним временам больно востребованная. Тачки, как расходники, переходили из рук в руки. Я намотал на ус, вдруг пригодится. Следом, как бы между прочим, спросил, кивнув на нашу девятку, на которой не было номеров. Номера тоже делайте. Ильич посмотрел на меня внимательно, прищурился. Надо? Надо, расспрашиваю. Делаем. И почем? Двадцатка. Назвал мужик сумму. Номера на девятке поменять было надо, но такими деньгами я не располагал. Конечно же, Ильич вел разговор не о рублях, а забирать деньги у Рябова и Мухи, пусть и на общее дело, считал неправильным. Однако ездить по Ростову без номеров было не менее палевно, чем с дырками от пуль в кузове. В рассрочку оформишь? Я через неделю отдам. Сам занесу. Или вот через него передам. Я кивнул на алкаша, вернувшегося к полянке на багажнике москвича. Ильич явно задумался, потому что он-то первый раз меня видел. Отдашь бабки? Отдам. Вечером будет на номерах тачка. Я руку протянул Ильичу, пожал крепко. Собрался пацанов своих окликнуть, чтобы по кафе ближайшему поинтересоваться. Они-то местные, а я, если бы Муха за гаражи не сказал, даже название улицы затруднился бы назвать. Муха и Рябой стояли чуть в стороне, курили и что-то живо обсуждали. В тот момент, когда я к ним обернулся, у Мухи пейджер звякнул. Пилик-пилик. Я обратил внимание, что народ у Демида Игоревича весь с пейджерами ходит. Для оперативной связи удобно очень. У меня своего пейджера или мобилы до сих пор не было. Надо бы обзавестись на досуге, кстати, а то несерьезно даже. Чувствую себя как без рук. Муха-бипер, только-только в стране появившийся, с важным видом достал и сразу нахмурился. Сделал пару затяжек сигаретой, выбросил на землю. А когда я к пацанам своим ближе подошел, Муха в лицо мне экран пейджера сунул. «Боец, случилось походу что-то. Заур к себе вызывает. Пишет бегом.